Вы шумите, шумите надо мною березы, колышите, люляйте свой напев вековый. А я лягу, прилягу край гостинца старога на духмяным прокосе недоспелой травы. А я лягу, прилягу край гостинца старого, головой на погорок, на высокий курган. Остомленные руки вольно шире раскину, по ногами в долину хай накрыет туман. Вы шумите, шумите надо мною березы, осыпайте, милуйте тихой лаской землю. А я лягу, прилягу край гостинца старого, я сдорожуся трохи, я хвилинку посплю. Вы шумите, шумите надо мною березы, осыпайте, милуйте тихой лаской землю.